Глава 19. Третий Рейх. Берлин. Пожилой генерал хотел было возразить, что святой Киприан вовсе не еврейский святой, а византийский православный, но подумавши не стал спорить с высоким начальством, прекрасно зная об антисемитских взглядах рейхсфюрера и его патологической ненависти ко всему христианству, которое Гиммлер считал еврейской верой, а продолжил: «Вместе с тем, до сих пор не существует точного определения способа существования ведьмаков и возобновления магической силы». «Как это?» – вновь вмешался Гиммлер. «Неужели в твоих древних книгах этого нет? Ведь все твои предки тоже были колдунами». «Все сугубо индивидуально, Генрих», – ответил старик. «На мой взгляд, можно выделить несколько типов, одаренных на основе различных признаков силы или знания, и эти два понятия следует четко разделять. Моя семья столетиями шла по пути знания, а русский ведьмак, стало быть, идет по пути силы», — вновь перебил Карла Рейхсфюрер. «Скорее всего так, Генрих», — кивнул Велигуд. «Но я думаю, что он пытается идти сразу двумя путями, а это заведомо распыляет его силы, к тому же». «Так, подожди, Карл». В очередной раз остановил старика Рейхсфюрер. «Расскажи-ка подробнее об этих путях развития силы и знаний». «Хорошо, Генрих», – послушно ответил бригадофюрер. «Мои одаренные предки выделяли несколько видов магической силы. Прежде всего, это магические дары, которыми человек наделен от рождения. Такие индивидуумы считаются самыми сильными ритуальными специалистами. Это как раз магическая сила ведьм и природных колдунов, которая представляется как некая субстанция, локализированная в их теле энергия, переработанная источником дара искротворения. Сакральные вещи или сверхсознание – полученное после пребывания колдуна в ином мире, заключается в его способности владеть помощниками духами, бесами, чертями, демонами. То есть твои шаманы тоже идут путем знания», – уточнил Гиммлер. «Да», – ответил старик. «Для этого они проходят соответствующую инициацию, во время которых их души путешествуют по другим нематериальным мирам. После инициации это знание может проявляться в их способности к превращению в животных. Для шаманов это в основном-то темные твари его рода – волки, медведи, собаки, лисы, олени, лошади. Но только что-то одно. Свободный колдун, не зависящий от подобных условностей, может превращаться во что угодно, да хоть в тележное колесо или копну сена. Сильным колдунам подвластны стихийные формы, на примере вихрь или туман. Ну а самые могучие способны превращать животных других людей». «Серьезно? А я уж считал, что это точно сказки», — покачал головой, произнес Генрих, поправивший очки на носу. «Я сам не встречался с подобной волшбой», — признался старик. «Но в моих книгах обо всем этом написано, а я привык полностью доверять своим предкам», — пафосно заявил генерал. «Достаточно четко дифференциация понятий, магическая сила и тайное знание прослеживается именно на примере колдунов. Возможности шаманов весьма однобоки. Колдун теоретически может одновременно заполучить и магическую силу, и тайное знание, иначе понимание и видение, и заполучить себе помощника. Вот именно такой помощник и нанес нам подлый удар, лишивший Рудольфа глаза». «Ты хочешь сказать, это даже не сам ведьмак?» Нервно вскочил со своего места профессор, которого чего-то задели слова старика, словно этот русский ведьмак побрезговал лично приложить свою руку. «Не кипятись, Роди», — тут же осадил его рейхсфюрер. «А ты, Карл, продолжай. Что это за помощники? Что они собой представляют? И самое главное, как можно противостоять их влиянию?» «В материальном плане помощник и колдуна, что в Европе, что в России, да и во всем мире тоже, могут принимать облик животного», — продолжил старик. «Например, северная русская икота представляет их в виде хтонических животных: лягушки, ящерицы, мыши, реже насекомого, мушки, паука или комара». «Так они что, еще и облик умеют менять?» — изумился Гиммлер. «Увы, могут», — подтвердил старый генерал. но в основном помощники имеют облик дьявольский, антропоморфный, карикатурно повторяющий человеческие черты. Это так называемая в народе нечистая сила. Ее вид весьма страшлив и весьма уродлив. Помните сказочных кобальдов, гоблинов, троллей? Вот помощники могут представлять собой нечто подобное. Понятно, произнес Рейхсфюрер. Та еще мерзость. О, да еще какая. Согласился с ним Велегуд. Магическая сила ведьмы, как и колдунов-ведьмаков, появляется в их способности портить людей, насылая всевозможные проклятия и порчи, в частности, путем вселения помощников. Это, как я понимаю, подобрался Рейхсфюрер, именно наш случай. В майора Кранке ведьмак засунул своего помощника. Правильно, Гендрих, кивнул старик. Причем не всего помощника, а лишь его малую часть, называемую закладом. Древние и сильные твари обладают подобными умениями. Таковой заклад практически невозможно обнаружить, пока он сам себя не проявит. Виновато развел руками Карл. И его проявление стоило глаза Рудольфу. Прости меня, мой мальчик. Не начинай, Карл. Пресек появление поползновения Велегута Рейхсфюрер. Мы только в начале пути. Что еще могут это ведь чертовы помощники? Вернул он бригады фюрера к предыдущей теме разговора. Мы должны как можно четче представлять, чем еще можем столкнуться в будущем. Помимо порчи, малефики могут и лечить, сообщил Велегуд. Приобрести правительские способности благодаря помощникам, колдун может предвидеть будущее, определить вора, находить потерянные вещи и клады. А еще малефик находится с помощниками в особых отношениях. Он именуется, как их хозяин, нечисть, находясь в зависимом от него положении. Все его приказания исполняются беспрекословно. Что ж, это разумно, выразил свое мнение Гиммлер. Однако, эти отношения иногда могут быть и равноправными, добавил старик. Тогда колдун называет помощников товарищами. Вместе с тем, колдун также находится в своеобразной зависимости от своих помощников. Он должен постоянно их кормить. А если помощником является особо магическая тварь, то даже приносить ей жертвы. Понятно, кивнул Рейхсфюрер. Ничего в мире не дается за просто так. За все приходится платить, порой большой кровью. Помощники колдуна постоянно требуют от него работы. Дождавшись, когда высокое начальство соизволит замолчать, продолжил Карл, заставляет вселить их кого-то. Основная функция колдуна – порча людей. Помощники, внедрившиеся в тело больного, похищают его жизненную силу, ломают кости, слушают сердце, пьют кровь и едят тело. Они буквально уничтожают целостность организма и забирают жизненную энергию, поддерживая таким образом свою силу. Заимствование жизненных сил людей способствует его существованию в человеческом мире. «Значит, если лишить эту чертову тварь подпитки, она сдохнет», — подытожил Гиммлер. «Да, но если нечисть сильная, может пройти довольно долгий срок, прежде чем она развоплотится. В моей книге есть пример, когда нечисть держали на голодном пайке столетиями, но она так и не сдохла». «Да». Рейхсфюрер задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. «Поразительная живучесть. Но на то они и твари. Если колдун по какой-либо причине не может внедрить помощников в тело жертвы, они непременно будут причинять вред ему самому, такова уж их природа. Если нет работы, то малоопытных и слабых колдунов нечисть будет мучить с особой жестокостью. Это, кстати, касается и малефиков, идущих путем силы. Если колдун постоянно не портит людей, он теряет силы, хиреет и умирает в жутчайших мучениях. В большинстве случаев именно таким способом кончает свою жизнь большинство ведьм, если не сумеет передать свой проклятый дар наследникам или любому человеку с потенциальным задатком одаренного. Следовательно, колдун должен быть злым и причинять вред окружающим в любом случае. Четко определил главную мысль пожилого генерала Гиммлер. «Это аксиома, Генрих», — усмехнулся Велегуд. «Основная характеристика колдуна — злоба. Колдуны вынуждены злы. Они заложники своего дара и своих помощников. С одной стороны, проклятый дар помогает осуществить их притязание власти над миром, людьми, животными, природными силами и явлениями. Но с другой стороны, колдуны обязаны постоянно вредить людям, наводить порчу, проклинать, иначе дар или помощники будут причинять вред им самим, и без этого их сила может иссякнуть. Все, Генрих, мне больше нечего сказать по этому вопросу. Выдохнул Велигуд, оттирая со лба проступившие капли пота. «Интересно, интересно». Гиммлер отключенно побарабанил пальцами по полированной столешнице. «Выходит так, что ведьмы и ведьмаки должны постоянно причинять вред простым людям, независимо от их национальности?» «Конечно, Генрих», — отозвался старик. «Нет никакой разницы. Там...» — он указал пальцем вверх. «Не сортирует на русских и немцев. То есть...» «Если бы ему не попались наши солдаты, то он бы отыгрался на своих, например, на партизанах, если никого не окажется поблизости. Я думаю, что все не так просто, как кажется», — возразил Велигуд. «За партизанами еще по лесу побегать-то надо. А наши бойцы ни от кого не скрываются, найти их проще, да и больше их. Думаю, что ведьмак будет идти путем наименьшего сопротивления». И чем больше количеству людей он будет вредить, причинять страдания и убивать, тем сильнее подымется в ранге. Думаю, только что факт гибели в жутчайших муках от кровавого поноса двух наших род принесет ему неплохой куш. Война – настоящее благо для ведьм. Значит так, камрады. Гиммлер поднялся на ноги, а следом резко за ним подскочили стулья и генерал с профессором. Нам нужно срочно уничтожить этого русского ведьмака. Я так понимаю, что на достигнутом он не остановится. Нет, Генрих, мотнул головой Велигуд. Его деятельность будет только набирать обороты с каждым днем. Такой шанс возвысить выпадает далеко не каждому ведьмаку или ведьме. Каждый из них мечтает устроить на земле настоящий апокалипсис, чтобы занять достойное место в адских чертогах, пока ситуация не превратилась в критическую. Гиммлер по очереди строго оглядел каждого из собеседников. Следует изготовить систему противодействия для этого Мейстера де Флюше. Да-да, так и назовем эту операцию Мейстер де Флюше. Мне он нужен живым или мертвым, этот мастер проклятий. Ведь должны же существовать какие-то способы защиты от его колдовства. Конечно, они есть, Генрих, ответил профессор Левин, практически молчавший все это время. «С ведьмами успешно боролась Инквизиция, практически уничтожившая этих тварей на нашем континенте. Я прямо сейчас займусь поиском и сбором необходимой информации. Материала по этой теме Зондеркоманда в свое время накопила достаточно, изымая его даже в Ватикане. Его просто надо еще раз внимательно изучить и структурировать, сосредоточившись на моменте противодействия колдовству». «Отлично, вроде», – воскликнул Гиммлер. «Брось на это все имеющиеся силы, подключи резервы. Если нужно, я походатайствую о переводе необходимых специалистов из ННРБ. А если есть кто-то на примере, подготовь докладную записку на мое имя, я ее рассмотрю в первую очередь. Слушаюсь, Майнрихтфюрер. Теперь ты, Карл». Гиммлер обратил свой взор на старика, глаза которого уже не выглядели мертвыми и потухшими, как в начале беседы. «Я, Генрих». Теперь сам старый генерал рвался в бой, и он был готов разорвать подлого врага на кусочки своими собственными руками и отомстить за нанесенное унижение, за рану Рудольфа, за поруганную честь. Он был готов сдохнуть, но поквитаться с русским ведьмаком. «Ищи, Карл, перерой свои пыльные книги, но найди то, что сможет защитить наших солдат. Артефакты, амулеты, обереги. От вредоносной магии противника нужно использовать собственную магию. Но что-то же должно давать хотя бы временную защиту от его проклятий. Костьми лягу на найду», — произнес старый генерал, стукнувший себя кулаком в грудь. «Верю, мой друг, но поспеши. А сможешь достать его еще? Воздействие на расстояние, как в прошлый раз?» «Боюсь, что нет», – покачал головой Велигуд. «Рукослава, которую я использовал в прошлый раз, пришла в полную негодность. Единственное, что из нее можно выдавить – выйти на создателя этого артефакта, либо на его кровных родственников, ежели создатель уже мертв, и воздействовать уже на них. Займись этим неотложно», — распорядился Гиммлер. «Скорее всего, ведьмак с ними плотно связан. Если можешь, приложи хорошенько этого создателя или его родню. Это его тоже притормозит. Он будет вынужден защищаться, а не нападать на наших солдат». «Слушаюсь, сделаю все возможное, майн рейхсфюрер. Я же срочно распоряжусь, чтобы предполагаемое место дислокации ведьмака взяли в плотное кольцо наши войска, и чтобы ни одна мышь не проскочила. Да и проутюжить этот лес артиллерии не помешает. И вообще, нам нужно узнать все его подноготную, кто он вообще такой. Ведь есть же у него какое-то имя, не мог же он нигде не засветиться», — размышлял вслух Генрих. «В Тарасовке он действовал совместно с партизанами. Значит, как минимум, кто-то из них с ним знаком, либо в курсе его оккультной деятельности. Хотя для красных комиссаров это вообще нонсенс, в магию они не верят. Может быть, попытаться внедрить в этот отряд наших людей?» — предложил профессор. «У меня в зондеркоманде есть группа специалистов подходящего профиля». «Нет, Роди, боюсь, что компетенция твоих специалистов не подойдет», — возразил Гиммлер. «Да, они хорошо зарекомендовали себя в европейских странах, как в Америке и Египте, но для СССР они не годятся, да и профиль не тот. Придется, видимо, подключать к этому делу хитрого лиса Канариса. Но он же ни в грош не ставит наши исследования, считает их полным бредом и заведомо никчемной тратой средств», — воскликнул Велигуд, зная насквозь материалистический и прагматичный склад ума начальника Абвера, службы военной разведки и контрразведки. «Канарис будет знать лишь об операции то, что ему будет положено знать для выполнения задания», — успокоил старика Гиммлер. «Главное – это добыть хоть какую-то информацию об этом ведьмаке, а особенно его внешние данные. Жаль, что в прошлый раз мы как следует не смогли его разглядеть», — с сожалением произнес рейхсфюрер. «Тогда бы мы уже сейчас распространили на наших новых территориях листовки с наградой за его головой. С хорошей наградой. А за 30 сребреников нашлось бы немало охотников сдать его нам с потрохами. Посудите сами. Ведь не может же он ни с кем не общаться. Он должен же где-то жить, что-то есть, пить. А через пару-тройку месяцев наступит зима. Нет, без поддержки местного населения он попросту не выживет. Мы должны обложить его со всех сторон, как загнанного на охоте волка. Вам все понятно, комрады?» «Еварь, майн рейхсфюрер», — вновь в унисон ответили эсэсовцы. «И поторопитесь. Время дорого, господа. Используйте любые ресурсы без ограничений», — произнес рейхсфюрер, подходя к двери. «Но помните, результат должен быть. Хайль Гитлер». И Гиммлер, не оглядываясь, стремительно вышел из кабинета. «Зиг Хайль!» Отсалютовали уже ему в спину Велигуд и Левин. Едва дверь закрылась, эсэсовцы обессиленно упали на стулья. Разговор с рейхсфюрером их основательно вымотал. «Что будем делать, Карл?» — подал голос через некоторое время профессор. «Выполнять поставленную задачу, мой мальчик», — пересохшим голосом проскрипел старик. «А я для начала использую руку славы. Не хочешь помочь мне с этим разобраться?» «С удовольствием, Карл», — злобно ощерился профессор, неосознанно прикоснувшись к черной повязке на лице. «Это падалище ответит за мой глаз».